Глава 32. Ева. В просторном доме Ильяса собралось очень большое количество родственников Алмазова. «Моя невеста, Ева», — представил меня Алмазов. Началось знакомство с родственниками. Поначалу я была настроена запомнить их имена, но, пытаясь запомнить 15-е по счету имя, я поняла, что все имена перепутались в моей голове, не говоря уже о сведениях, кто кому и кем приходится. «Рус, я запуталась», — признала я свое поражение. «Ко всем старшим женщинам можешь обращаться просто «апа», — разрешил Алмазов. «А к мужчинам?» — спросила я. «Их, к слову, тоже было немало. Вдруг меня посчитают невоспитанной?» Босс рассмеялся. «Не бери в голову, у нас не ортодоксальная семья. Но дед любит нагнать страху. Расслабься, акулёнок», — шепнул Руслан, успокаивающе погладив меня по спине. Среди всех прочих присутствовала и тетушка Альфия. Она пыхтела от недовольства, ведь Камилла так и не смогла приехать. Но Альфия заявила, что Камилла непременно появится, и после этих слов посмотрела на меня взглядом, якобы сообщая: «Это война, детка». Я послала ей самую обворожительную улыбку, представив на мгновение, сколько мыла получится из этой толстой женщины, если бы из ее тела вытопили весь жир и отправили на переработку. Вероятно, очень много. Жена Ильяса производила впечатление приятной женщины. Она мало разговаривала, в основном раздавала указания, поглаживая свой огромный живот. «Руслан, где твой дед?» — спросила я. «Скоро появится. Может быть, прилег отдохнуть?» — пожал плечами Алмазов. Через полчаса я немного успокоилась. Обстановка была дружеской, если не считать откровенного пренебрежения тетушки Альфии. Но я понимала, что у нее есть свои причины недолюбливать меня, поэтому не обращала внимания. Главное, что остальные родственники относились ко мне равнодушно. Возможно, они просто считали, что я попала в их семью по ошибке и не воспринимали меня всерьез. Ильяс демонстрировал свой дом, светясь от гордости, как новогодняя гирлянда. Он продемонстрировал огромный зал, в котором была расположена коллекция аксессуаров и наград по американскому бейсболу. Одним словом, Ильяс кичился достатком. Я с радостью выдохнула, когда всех пригласили на свежий воздух. Столики накрыли неподалеку от поля для гольфа. Белоснежные скатерти и витые ножки стульев наводили на мысль об английском чаепитии. Вся родня расселась на свои места, но никто не торопился приступать к еде. Все ждали появления деда Мурата Сабитовича. «НМ, проверь, где наш бабай. Не заснул ли перед обедом?» — спросил Руслан у младшего брата. Рамиль не успел подняться со стула, как сразу же сел обратно. «Нет нужды. Он уже сам идет сюда». Я с любопытством смотрела на старика, приближающегося степенной походкой. Поневоле я испытала сильный трепет. Столько разговоров было вокруг деда, держащего в кулаке многочисленную семью Алмазовых. Коротко стриженный, полностью седой, голову украшала традиционная тюбетейка, а на плечи поверх рубахи была накинута жилетка с вышитыми национальными узорами. Мурат Сабитович опирался на трость. «О, бабай решил предстать во всей красе!» — вполголоса хохотнул Рамиль, толкнув брата локтем. «Готов поспорить, он захочет проверить, выйдет ли из твоей Евы хорошая Келин!» «Молчи, Рам! Помнится, твоя Эльвира не смогла похвастать ничем, кроме скандалов!» — отозвался Руслан. После услышанных непонятных слов я прижалась к Руслану, услышав возмущенный вздох со стороны тетушки Альфии. «А вот...» — начала она. Но Руслан не дал ей договорить, встал поприветствовать деда и представил меня. Мурат Сабитович смерил меня с головы до ног пронзительным взглядом. Молча уселся за стол, не сказав мне ни слова. Я оторопела. Открытого пренебрежения я не ожидала, хоть бы что-нибудь буркнул. Похоже, что деду я понравилась даже меньше, чем можно было себе представить. Но показывать свое уныние я не стала. С первого взгляда меня не полюбили? Полюбят со второго. Не полюбили со второго? Ничего, Бог Троицу любит. А там я уже примелькаюсь и стану почти родной внученькой. Главное не перестараться. Все-таки я буду считаться членом семьи Алмазовых лишь временно. Мурат Сабитович занял место. Жена Ильяса встала, чтобы налить ему чаю. «Нет», — остановил ее дед жестом. «Ты налей», — посмотрел на меня. Налить чаю мне было совсем несложно. Я наполнила пиалу до середины и передала деду. Тот пожевал губами, выдав вопрос. «А почему пиала не полная? Всегда можно подлить еще?» — ответила я. Кажется, на Востоке было принято наливать неполную пиалу. О татарских обычаях я мало что знала, поэтому надеялась, что не прогадала. Дед молча кивнул. За столом завязался разговор. Внимание собравшихся то и дело обращалось на меня. Я приготовилась рассказывать нашу историю любви, но вопроса о том, как и когда мы познакомились, не последовало. Меня спрашивали, на кого я училась и где работаю, почему живу отдельно от семьи и где мои родители. Услышав, что мама давным-давно разведена с отцом, тетушка Альфия буркнула: «Дурная наследственность». Кажется, она опять хотела запеть про Камилу, но Руслан ловко перевел разговор на тему сорвавшейся свадьбы Рамиля. Родственники с жаром принялись осуждать Эльвиру. У меня даже голова разболелась от трескотни. Потом все плавно переместились к полю для гольфа, где Ильяс принялся демонстрировать свои умения. «Значит, ты решил жениться», — внезапно сказал дед, обратившись к Руслану. «Да, настал и мой час распрощаться с холостяцкой жизнью», — ответил мой босс. «Неожиданно», — подал голос Ильяс. «Кажется, ты всегда считался убежденным холостяком?» «До встречи с Евой я так и думал, зато теперь решительно настроен изменить свою жизнь. Пока живем в моей квартире, но я уже задумываюсь о покупке дома для большой семьи». «Руслан», — удивилась я, — «ты ничего не говорил мне про дом». «Решил, пусть будет сюрпризом. Кстати, мой выбор до последнего момента и будет оставаться сюрпризом», — как ни в чем не бывало, — ответил босс. «Вдруг Евангелине не понравится твой выбор», — засомневался Рамиль. «Я знаю вкусовые предпочтения своей женщины. Разумеется, внутреннюю отделку я буду согласовывать с ней». «О, тогда это затянется надолго», — усмехнулся Ильяс. «Сколько пар не пережили бытовую катастрофу под названием ремонт?» «Наша пара пережила катастрофы и пострашнее», — я мило улыбнулась Ильясу. «Вот как?» — насторожилась тетушка Альфия. «Ай, так и знала, что не все спокойно у вас». «Разумеется, неспокойно», — согласился босс, остановив взгляд изумрудных глаз на мне. «Спокойно бывает только во время тихого часа в детском саду. У нас здоровые, крепкие и очень яркие отношения». «Как вы познакомились?» — задал вопрос кто-то из родственников. «Ох, коронный час нашей истории настал». «Расскажи ты, Руслан», — смутилась я. «Нет, лучше ты. Они подумают, что мы хвастаемся», — шепнула я, старательно изображая смущение. «Удивительно, что Рус так быстро решил жениться», — засомневался Ильяс, лишая нас возможности рассказать историю над сочинительством которой мы с боссом трудились на протяжении целой ночи. «Нет, это было обдуманное решение», — возразил Руслан. «А история у нас и правда занимательная, грех не рассказать», — вставила я свои пару слов. Потом мы наперебой принялись рассказывать, как познакомились. На лице босса играла лукавая и соблазнительная улыбка. Было невозможно удержаться и не улыбнуться в ответ. Поэтому рассказ получился легким и, на мой взгляд, искренним. Услышав от кого-нибудь другого такую историю, я бы прослезилась, честное слово. «Надо же, как бывает», — вздохнул кто-то из родственников. «Странно только, что никто о Еве ничего не слышал до сегодняшнего дня». Гнул свое Ильяс.